Глава 23. «У тебя от меня точно появились секреты», — выпаливает недовольно Лили. «А я, между прочим, тебе все рассказываю, с подробностями». От этого уточнения впору краской залиться. Нет, конечно же, в особо пикантные подробности своих взаимоотношений со взрослым мужчиной она меня не посвящала. Но то, что я успела узнать, уже немало. Думаю, у ее родителей волосы на голове зашевелились бы, узнай они. Чем именно дочка была занята на отдыхе? Она летала всего лишь отдохнуть от постылевшей Москвы и учебы. Как вообще Москва надоесть может? Самое прекрасное место на земле. Ты бы еще дольше пропадала, так и не такое бы пропустила. Флегматично отзываюсь, а у самой сердце где-то в горле колотится. С трудом заставляю себя убрать телефон в карман и не визжать от восторга. Он хочет встретиться, невероятно! После нашей последней встречи я тысячи, нет, миллионы раз думала о Рустаме и причинах его благосклонности ко мне. Положа руку на сердце, надо признать, взять с меня нечего. В случае с ним даже красивая внешность роли по большому счету не играет. Если захочет, ему в течение часа привезут толпу девушек. И выбирай любую. Сомневаюсь, что какой-нибудь успешный бизнесмен может мечтать о студентке-официантке из проблемной семьи. Да что там, даже обычные парни стараются держаться подальше от таких особ, как я. Кому хочется жизнь себе усложнять? Еще в школьное время я поняла, на каком уровне все симпатии в мой адрес заканчиваются. «Рассказывай», — требует Лиля, перед тем, как начать уплетать приготовленный мной завтрак. «Интересно же!» «Да нечего рассказывать», — передергиваю плечами, стараясь казаться беззаботной. «Можно, конечно, ее расспросить и попытаться узнать, о нем что-нибудь интересненькое. Но ведь совсем не факт, что она знает гостей с вечеринки своего Титова. Зато, зная методы подруги, почти со стопроцентной уверенностью могу сказать, что она может выкинуть что-то такое, от чего мне непременно станет стыдно. Или, по крайней мере, жутко неловко. С нее станется выкинуть какую-нибудь дичь. Где познакомились?» — устремляет на меня хмурый взгляд. «Почему из тебя каждое слово приходится тянуть? Ясмина, соберись!» Не могу сдержать смеха, когда она в следующую секунду с аппетитом вгрызается в яичный блинчик с сырно-творожной начинкой. Едва ли глаза от удовольствия не закатывает. «Ты где продукты нашла?» Забывает о том, что меня пытать собиралась. «У тебя в холодильнике». Откидываюсь на спинку кресла и смотрю на нее с улыбкой. «Странно. Папа сказал, что не будет больше оплачивать для меня домработницу. Я думала, продуктов в доме нет никаких. Она так соблазнительно жует, что и я приступаю к завтраку. Я тебе говорила, а ты споришь постоянно. Он тебя любит и беспокоится, а все остальное просто угрозы. Ты ведь непробиваемая. Чего плохого в том, что он хочет, чтобы ты училась хорошо? Ты его просто не знаешь». Лили подносит к губам кружку и делает небольшой глоток кофе, после чего продолжает. «Он нас всех держит под колпаком, контролирует, жестит нереально. Даже маме приходится перед ним отчитываться постоянно. И хотя я не знаю этого мужчину, мне становится неприятно. С трудом удерживаюсь от того, чтобы сказать, что не все мужчины, получив развод, продолжают содержать своих бывших жен. Далеко не все. Невольно вспоминается Влад, который, даже будучи в отношениях, не старается облегчить жизнь своей любимой женщины. Понятно, мама сама виновата, позволяет ему находиться в поиске себя, но тем не менее... Все познается в сравнении. Отец одной из моих одноклассниц владел большой сетью гостиниц, а после развода перестал помогать не только жене, но и дочке. И плевать ему хотелось, что бывшая жена работает на двух работах, чтобы его ребенка содержать. Знаю не понаслышке, потому что именно с ними у меня были вполне человеческие отношения. И тетя Люба, мама одноклассницы, помогала мне устраиваться на подработку. Разница, так сказать, налицо. Пока мы завтракаем, Лили продолжает жаловаться на папу, рассказывает об ужасных вещах, к которым он прибегал в воспитательных целях. Всего лишь через раз отпускал ее летать в отпуск с мамой, ссылаясь на плохие оценки и прогулы в школе. Не подарил тот спортивный автомобиль, который она у него так долго просила. Не устроил к себе на работу. Практику в том году пришлось реально проходить, представляешь? Все улетели в Милан, а я одна, как дура, торчала в Москве, сетует. «Просто кошмар!» — делано ужасаюсь. «Вот ты засранка!» — подхватив салфетку, комкает ее и бросает меня, но не попадает. Но я тебя все равно люблю. Было вкусно. Спасибо. Теперь я тебя точно не отпущу обратно в общагу. Готовка — это не мое. Поднявшись, она обходит стол и обнимает меня за плечи, опустив голову мне на макушку. Всегда пожалуйста. Улыбаюсь. Всегда мечтала о подруге, и, наконец-то, мне повезло. Теперь заживем? Тянет задумчиво. Нет, правда? Вместе по-любому веселей. Сегодня же начнем твое знакомство с ночной столичной жизнью. Пока была в душе, мне мама звонила. Договорились увидеться с ней в Грэмми. Со мной пойдешь, даже не спорь. Произносит так громко, что я невольно морщусь. Это караоке. Ты ведь умеешь петь? Нам с ней стая слонов на ухо наступила, но даже это не мешает нам отрываться. Слоны живут стадами, а они... Договорить не успеваю, потому что Лилька щипается. Белова, ну зачем ты, а? С твоей внешностью полезнее интеллект прятать. Достаточно только посмотреть на мужика, и он твой. Смешно, у нее все так легко. Хватит с меня мужиков. Нервно усмехаюсь. Ты меня уже единожды вывела в свет. Мне хватило. Ну, Яся, ты не можешь кинуть меня. При тебе мама не будет мне мозги промывать. Мозги промывать? Что-то мне подсказывает, реши она отчитать дочку, не стала бы ее приглашать в караоке-бар. По душам дома обычно болтают. Все оставшееся до вечера время провожу в раздумьях. Как бы улизнуть настолько незаметно, чтобы Лиля не узнала, что я хочу пойти на свидание? Самой не верится, что мы снова встретимся. А объясняться с подругой уж точно желания нет. Обязательно ей все расскажу, но немного позже. Последней парой у нас стоит в расписании комплексный экономический анализ. И препод мужчина в возрасте хорошо так за 60 перед началом занятий сообщает, что Лиле придется задержаться и пройти пропущенное тестирование. «Он издевается?» — произносит она раздосадованно, когда мы остаемся одни. «Старый дурак! А папа? Он ведь обещал все решить!» «Так он и решил. Тебе разрешили пересдать?» Непонимающе смотрю на нее. Лиля лишь цокает языком. «Я не успею собраться!» — хныкает. «Волосы когда мне укладывать? Жесть!» Ловлю себя на мысли, что мне повезло. Не успеет насесть на меня и выпытать, куда я собралась. Словно почувствовав, мой телефон оживает. «Все в силе?» Простое, я бы даже сказала, сухое сообщение вызывает у меня улыбку. Представляя загруженность Рустама, осознаю, что на переписке времени нет. Как договорились, в 6. Быстро набираю ответ, ставя в конце улыбающийся смайлик. Кто написал? Разве от нее что-то вообще можно скрыть? Просят выйти на работу сегодня в ночь. Отвечаю, не задумываясь. Похоже, у меня входит в привычку по мелочи врать. Пугаюсь от этой мысли. «Ну вот! Что за день сегодня такой? Конченый!» Раздосадованно ноет, и мне становится не по себе. Не входило в мои планы Лилю обманывать. Сердце нашептывает, что ложь, пусть даже маленькая, способна доставить массу проблем. Но оно же болезненно ноет от мысли, что встреча с Рустамом может сорваться. После занятия оставляю недовольную подругу и, предварительно заглянув в уборную и маломальски приведя себя в порядок, выхожу на улицу и иду в сторону парковки. Мне хватает всего секундного взгляда, чтобы заметить знакомый черный внедорожник в третьем ряду. Затаив дыхание, отчетливо слышу бешеный стук своего сердца. А когда водительская дверь открывается, и Рустам плавно выбирается из салона, и я вообще едва ли чувств не лишаюсь. Достаточно одного взгляда на этого мужчину, чтобы лишиться рассудка, и, кажется, я близка к этому состоянию.